Глава 15. Заговор. Я ехал обратно в город, оставив перепуганного Костаса под присмотром Феликса. В том, что великокняжеский сын будет сидеть тихо-тихо, и я нисколько не сомневался. Теперь, выложив мне все карты, он оказался у меня в руках. И ему еще предстоит ответить за убийство директора. Но не сейчас, позже, когда все образуется. На данный же момент меня интересовал лишь один вопрос. Что было в кофре? Нет, государственные секреты пусть ими и остаются. Знать мне о них вовсе не обязательно. Но в данном случае от этой информации зависело слишком много. А спросить было не у кого, раз даже сам великий князь ничего не пожелал рассказать. Итак, начнем сначала. Первое. Костас случайно подслушал разговор своего отца с его императорским величеством и узнал о кофре. Далее. Некто, называющий себя Ястребом, загоняет Костаса в огромные долги и шантажирует его, заставляя расплачиваться государственными секретами. Знал ли Ястреб о содержимом кофра? Неизвестно. Но Ястреб мгновенно почувствовал всю значимость того, что в нем находится, и тут же организовал похищение. Второе. Почему Ястреб не убрал Костаса сразу же? Ответ прост. Он хотел использовать и дальше, но в какой-то момент решил, что надо как можно крепче привязать его к себе. Костас должен был доказать преданность. Видно, долгов у него было много больше, чем он поведал. Тут-то, очевидно, Ястреб и решил повязать его кровью и принудил к убийству. Но Арабелла, так не кстати подвернувшаяся под руку, как раз заявила о своей беременности. Ястреб, узнавший об этом, решил все переиграть, ведь ее ребенок – еще один потенциальный наследник императорской короны. Ястреб играл в долгосрочную игру, рассчитывая все на много ходов вперед. Кто будет контролировать мать, будет контролировать и ребенка. Вполне возможно, что само убийство директора никому по сути не нужно, лишь один из способов запугать Арабеллу, подчинить ее своей воле. Третье. В какой-то момент Ястреб решает, что Костас ему больше не нужен. Скорее всего, это случилось как раз после убийства директора театра. Ястреб увидел воочию, насколько слаб оказался его информатор, и понял, что тот легко поменяет сторону при первом же удобном случае. Поэтому он решает ликвидировать великокняжеского сына, а тут как раз в город прибывает команда стрелков, экстренно вызванная для ограбления банка. Два стрелка отправляются следить за княжеской резиденцией. Они не знают точно, где скрывается Костас, но уже откуда-то знают обо мне и понимают, что я рано или поздно выйду на его след. Это говорит еще и о том, что в доме князя есть тайный информатор Ястреба. Параллельно убийцы собирают обо мне все сведения и легко вычисляют место, куда мы направились с Костасом, сбежав из трех сестер. Все логично. После неудачного покушения первая группа докладывает, что мы ушли, а вторая тут же срывается с места и настигает нас в моем доме. Но Костасу опять везет, нам удается ускользнуть и во второй раз. Ястреб понимает, что операция повисла на волоске, а куфр для него на первом месте, и что Костас может признаться князю во всем в любую минуту. Он оставляет несколько стрелков в отеле и подбрасывает полиции информацию об их местоположении. Уверен, это легко можно выяснить при необходимости. И как только мы на это клюнули и бросили все полицейские силы города на штурм, Ястреб проворачивает свой план, грабит банк и похищает желтый кофр. И все же я был уверен, что Ястреб попытается еще раз устранить Костаса. Но пока тот сидит у Феликса Мстиславича, то надежно укрыт. Поэтому мне нужно переключиться на других фигурантов, оставив Костаса на время в покое. Кто скрывается под кличкой Ястреб, не знаю. Но очевидно, что следы тянутся далеко за океан. Иначе как объяснить появление колониальных стрелков с томиганами? Итак, у меня в руках три нити, каждая из которых потенциально может привести меня к Ястребу и Желтому Кофру. Арабелла, заокеанские стрелки и, наконец, сам Ястреб. Белла Лямур сбежала и где-то прячется. И если предположить, что она нужна Ястребу и что он непременно займется ее поисками, то, опередив его, можно устроить засаду. Но найти девушку будет непросто. Она испугана и постарается укрыться на время, но она не так важна во всей этой истории. Она жертва, а не преступник. Стрелками займется Мартынов, Семенов и вся полиция города. Значит, мне остается Ястреб. О нем почти никто не знает. Костас не в счет, поэтому разумно предположить, что и прятаться он особо не станет. А в том, что именно Ястреб стоит за всеми произошедшими событиями, я уже нисколько не сомневался. Да и Желтый Кофр, скорее всего, хранится именно у него. Поэтому мне нужен человек, способный пролить свет на личность Ястреба. Я набрал номер городских новостей и попросил к аппарату Грега. Слышно было плохо, переговорник в редакции хрипел и сипел на все лады, но все же голос Рата я узнал сразу. «Слушаю!» «Это Бреннер, надо встретиться!» «Кир, ты весьма вовремя, и я как раз тебя искал. Много вопросов!» «Ничего не слышу! Когда вы купите новый аппарат?» «Давай через полчаса в трактире на углу Березовой и Лангештрассе». «Понял, буду». Я прибыл на место первым и попросил большую кружку пива, несколько жареных сосисок и тарелку тушеной капусты. Половой быстро принес заказ, и я с аппетитом перекусил. Все же за весь день ни крошки во рту, а на улице уже постепенно смеркалось. Готовили в этом заведении сносно. Порции оказались обильными, а пиво вкусным. Я выпил кружку двумя долгими глотками и заказал еще одну. Подошел Грег, повесил плащ и шляпу на кособокую вешалку в углу, перехватил подруги полового и велел принести графин водки, сельдь, вареной картошки, малосольных помидоров и ржаного хлеба. «У тебя сегодня ужин а-ля Рюс?» – полюбопытствовал я, как только Рат устало опустился на свой стул. «Только это и спасает», – кивнул он. «Простая и сытная пища. Рад, что ты жив и здоров. Про тебя сегодня легенды ходят». «Преувеличивает», – отмахнулся я. «Обычное дело». «То есть побоище в кабаре, обстрел твоего дома и разрушенный этаж отеля – это ерунда? Ну ты даешь, брат. Гляди, с такой скоростью весь город разнесешь по кирпичику». «Не бойся, это лишь козни завистников», – ухмыльнулся я. «Хотят лишить меня работы, отнять честные сбережения и пустить по миру, а мне надо семью кормить». «Да, твои близняшки любят покушать», — согласился Грег, «хотя по их фигурам и не скажешь». «А мы еще кота завели, он ужасно прожорливый, жрет за двоих, нет, за четверых». «В общем, я рад, что ты не пострадал, друг». «Ты об этом хотел поговорить?» «Не совсем». Грег посерьезнел. «Знаешь, чем дальше я копаю эту историю с маньяком, тем больше странностей и нестыковок нахожу. Я ночь не спал. Вчера, после того, как ты привел меня домой, я задремал было, но через пару часов проснулся и отправился в архив. Ты знаешь, у нашего шефа давнее хобби. Он собирает подшивки всей окрестной прессы, многое выписывает из других городов, в том числе из столиц. Так что мне было где разгуляться. Всю ночь и весь день там и просидел, спины не разгибая, работал. Искал сведения о пропавших детях и вообще любые странности. Но не нашел ничего. Понимаешь? Ничего. словно кто-то заранее специально изымал все упоминания обо всем подозрительном. «Да, ты говорил об этом в прошлый раз. Ты слушай дальше. А час назад ко мне пришли двое. Представились агентами особого отдела, да не нашего, столичного. 9-е отдело производства. Слышал о таком?» «Контрразведка», кивнул я, вмиг осознав всю серьезность момента. «Что им было надо?» «В мягкой форме, но крайне настойчиво, они предложили мне не копать это дело дальше. Сказали, что все под контролем, и подобного больше не повторится. Пообещали выразить мне благодарность от департамента полиции и даже наградить ценным призом, часами с гравировкой или именным револьвером. В общем, очень хотели, чтобы я успокоился и притих. Вступать с ними в конфликт я не стал, но как только они ушли, кинулся искать тебя. А ты, оказывается, к этому времени уже вовсю геройствовал». «Как они выглядели, эти агенты? Они назвали свои фамилии? Сказали, где их можно отыскать?» «Нет, где отыскать, не сообщили. Пообещали сами явиться, коли понадоблюсь. А фамилии назвали. Кефер и Волков, если не путаю». «Мне показались эти фамилии подозрительно знакомыми». «А ты не заметил случаем, у одного из них отсутствует палец на руке, а у второго шрам на лбу? Откуда ты знаешь? Ты их уже встречал?» «И не единожды». «Ба, да ведь Кефер и Волков – это же мои старые знакомцы, Жуков и Вульф. Вот так сюрприз! Господа далеко не так просты, как старались продемонстрировать. Тут-то мне показалось, что слишком уж вольготно они себя ведут в особняке князя, слишком многое себе позволяют и берут на себя больше ответственности, чем положено обычным телохранителям-порученцам. А оказывается, что ребята из 9-го отдела производства, которое, как известно, всякой ерундой не занимается. И появились они во Фридрихсграде очень уж вовремя, как раз после смерти Жорика. Или раньше. И первым делом пришли ко мне. Не похоже это на случайное совпадение. Ох, как не похоже. «Очень любопытно», — протянул я. «Я думаю», — Грег огляделся, проверяя, не подслушают ли нас, «что они и прежде знали все об Уорфилде. Знали, но бездействовали. Понимаешь, что это значит? Имперские агенты позволяли ему убивать детей, и не только во Фридрихсграде. Нити тянутся в самые разные стороны. Я уже никому и ничему не верю. Не могли же агенты пойти на такой шаг самостоятельно? Значит, им приказали. Но кто? Только тот, кто стоит над ними. Цепочка тянется все выше и выше, и я боюсь представить, кому она может привести в итоге». Я размышлял, знал ли обо всем князь, и пришел к выводу, что вовсе не обязательно. Вполне возможно, что и мою кандидатуру выбрал не сам Платон Александрович, а эта пара, Жуков-Вульф. Какими же полномочиями они обладают, если крутят самим великим князем, как им только заблагорассудится? И главное, кто наделил их этими полномочиями? Я прекрасно знал, что 9-е отдело производства – самое секретное и самое финансируемое. Наши местные контрразведчики, к слову сказать, подчинялись не Мартынову, главе департамента, а слали свои отчеты напрямую в центральный столичный отдел. Это уже говорило о многом. Ладно, Мартынов, но ведь сам Платон Александрович оказался в этой ситуации не больше, чем пешкой. «Мне кажется, ты сделал все правильно», — высказался я наконец. «Не лезь на рожон, это опасные люди, они убьют, не задумываясь». «Не могу я оставить это дело, Кира, просто не могу. Все эти дети, Я должен докопаться до правды, иначе я себе этого не прощу, понимаешь? Я его понимал и верил каждому слову. Муки совести – штука реальная, вовсе не абстрактная. А Грег был таким человеком, который, несмотря на свою ушлую профессию, совестью обладал. Никто не говорит о том, чтобы бросить дело. Просто сделай вид, что все понял и успокоился, хотя бы на время. Мне кажется, мы движемся параллельным курсом. Ищи, рой землю, но делай это скрытно и незаметно. И держи меня в курсе всех подробностей, даже самых незначительных. Ты что-то знаешь? Грег поднял на меня красные воспаленные глаза. О детях нет, но сейчас я ищу других людей, причастных к этой истории. Этого-то я и боялся. Он действовал не в одиночку. Репортер выпил, налил снова и сразу же выпил. «Ты закусывай, силы понадобятся», — посоветовал я. Грег хотел было что-то спросить, но вдруг передумал и послушно взялся за вилку. Я подождал, пока он насытится, и только потом спросил. «Скажи, ты ведь одно время писал в светскую хронику?» «Писал», — согласился Грег. «То были мои самые скучные и бессмысленные заметки, рассказывать читателям о том, как гуляют и отдыхают богачи и аристократы. Занятие, скажу тебе, крайне неблагодарное. А что конкретно тебя интересует?» «Ближнее окружение Костаса. С кем он пил, с кем гулял, с кем и где играл в карты. Любые подробности». «Ну, это легко», – задумался репортер. «Его круг общения практически весь город. Где он только не пил». «И все же, может, ты слышал краем уха об одном человеке? Он всегда ходит с орденом на груди. Железный Адлер второй степени, если быть точным. А в последнее время его могли несколько раз и видеть в компании Костаса». «Знаешь, этот орден... Где-то я слышал о нем. Довольно редкая штука. Железный, говоришь?» «Да, орден второй степени. Черный Адлер выполнен в железе. Выше по значимости только красный Адлер, но тот уже золотой. Ими давно уже никого не награждали. Многие годы, если не десятилетия». «Тогда все, что тебе нужно, это пролистать наградные списки. Они хранятся, насколько я знаю, в архиве городской библиотеки. Не думаю, что там окажется слишком уж много имен. Если этот орден не вручали десятилетия, то будет не так уж и сложно найти данные о тех его владельцах, кто еще жив, не так ли?» «Отличная идея, Грег!» Лучик надежды забрежил на горизонте. «Выпьем за то, чтобы поймать этих подонков!» Репортер вновь наполнил стакан. «Поймать и наказать!» Мы выпили, не чокаясь.